тыкаясь головою в землю, Мелани поползла к телеге. Тяжелые темнорусые косы выбились из-под цветастого платка и тащились по зеленой щетине, словно змеи. Невдалеке, за развесистыми кустами ивняка, ворковал мелководный молтат, рябью переливаясь по камням. Тучею накинулась на Меланию комарье, в кровь искусывая лицо и шею. Она не чувствовала укусов, ей бы хоть один глоток воды, пересохла во рту и давит-давит в бедрах, а рядом ни души. «Мамонька!» Старик подождал еще некоторое время, не утихнет ли Мелания, а потом махнул рукой. «Вези ее домой, там старуха справится, я к ночи один добью угол. Травостой-то люба малина», и показал рукой на излучину молтата, где по пояс человеку цветущее разнотравье источало медовый аромат. До поздней ночи старик добивал угол, изредка останавливаясь, чтобы направить оселком съеденную в работе чуть не до обуха литовку. Крутой солью пропиталась холщовая рубаха, с длиннющей сивой бороды из двух косичек капелью стекал едкий пот, а старик все косил, косил. Костлявый, жилистый, высокий, неласковый на слово, не ведавший ни любви, ни жалости к ближним, сызмало привык он к такой вот работе, когда от собственной соли расползаются рубахи, а на ладонях нарастают сухие мозоли в палец толщиной, что конские копыта. «Земли-то, земли сколько, Господи, благослови!» — подбадривал он себя, заглядываясь на девственные просторы, эх, кабы силушку. А золотиться можно, якри ее, хватал люто по волчьи, тянул по медвежьи, а все никак не мог разбогатеть. Эх, подрезал мне крылья Тимка, сокрушался старик, поминая недобрым словом беглого сына. Кабы не обрубил тополь, до сей поры ходили бы в дом единоверцы с приношениями, все не убыток, а прибыток. А Филя что, ни хватки, ни лютости. Умри я, так и останется со своей Меланией середка наполовине, ни туда, ни сюда. Подымать надо, эх, кабы мужика родила. Ночь выдалась звездная, тихая и стомная. Шел Прокопий Веденеевич в деревню, и вдруг напала на него смутность. Так ли он живет, как должно? Не раз слышал он от покойного батюшки Веденея Лукича, каким был праведником Филарет Боровиков, пугачевец. С Емелькой Пугачом Казань брал, царевых слуг казнил. До царя добирался, чтоб на дыбу вздернуть. А вот праправнук Прокопий платит подати царские, бывает на сходках и не помышляет ни о каком бунте. Может, люди другими стали или как? «Мельчает народишко», — размышлял Прокопий Веденеевич, — «где уж нам до Филарета? Духом обнищали, телом отощали. Разве Меланья родит такого богатыря, каким был Филарет Боровиков? Эхе-хе, порода не та», — сокрушался старик. У Паскотины присел отдохнуть. Невдалеке, на пригорке, в березовой рощице, изба бабки Ефимии, в окнах виднеется огонек, не спит старуха. Подумать только, дважды пережила бабий век, а все еще без костыля ходит. И с Филаретом шла в Сибирь с Поморья, и анафеме предана, как еретичка и ведьма, а черная смерть будто отступилась от нее. Хоть бы не повстречать ведьму на дороге, кого-кого, а Ефимий Прокопий Веденеевич побаивается не менее Господа Бога. Дурной глаз у старухи, чего доброго, сглазит или хомут наденет. Может, и вправду старуха с нечистым дружбу водит. Сказывают, сызмала, в греховодстве погрязла. Дома старика встретил все тот же истошный вопль Мелании. Филя, прикорнув на табуретке возле порога, отвалив рыжую голову, накрашенную стену, храпел на всю избу. В переднем углу лики святых угодников, чадящая лампада с деревянным маслом, горящие восковые свечечки. На столе, накрытым холстяной скатертью, сотканной руками Мелании, для каждого домочадца обливная кружка. Если понадобится воды испить, бери свою кружку.